В то время как госпожа де Реналь терзалась муками жестокой страсти, так неожиданно охватившей ее, Жульен весело совершал свой путь среди самых красивых видов, какие может представить горный пейзаж. Ему надо было пересечь большую цепь к северу от Вержи. Тропинка, по которой он шел, поднималась через большой буковый лес, образуя бесчисленные повороты на склоне высокой горы, замыкающей на севере долину Ду. Вскоре взгляды путника перенеслись с менее высоких холмов, по которым Ду течет на юг, на плодородные равнины Бургундии и Божоле. Как ни была нечувствительна душа этого юного честолюбца к красотам природы, он не мог временами не останавливаться, чтобы взглядывать на эту внушительную широкую панораму. Наконец он достиг вершины высокой горы, возле которой начиналась дорога к уединенной долине, где жил Фуке, молодой лесоторговец, его друг. Жульен не торопился увидать ни его, ни вообще какое-либо человеческое существо. Притаившись, подобно хищной птице, среди голых утесов, венчающих высокую гору, он мог издали заметить всякого приближающегося к нему человека. Он нашел маленький грот на склоне одной из почти вертикальных скал. Он направился туда и вскоре занял это убежище. «Здесь, — сказал он, сверкая радостно глазами, — люди не смогут причинить мне зла». Ему вздумалось изложить здесь письменно свои мысли, что было так опасно в другом месте. Квадратный камень заменил ему стол. Перо его летало. Он не видел ничего вокруг. Наконец он заметил, что солнце садится за далекими горами Божоле. «Почему бы мне не переночевать здесь?» — сказал он себе. «У меня есть хлеб, и я свободен». При звуке этого великого слова душа его загорелась. Притворство его не позволяло ему быть самим собою, даже у Фуке. Подперши голову руками, Жульен сидел в гроте, такой счастливый, как еще никогда в жизни, отдавший своим мечтам о счастье свободы. Машинально он видел, как потухали один за другим все лучи сумерек. Среди наступившего мрака его душа предала созерцанию того, что он рассчитывал когда-либо встретить в Париже. Прежде всего женщину, гораздо более прекрасную, с более возвышенным умом, чем все, что он мог видеть в провинции. Он любил ее страстно, и его любили. Если он разлучался с нею на несколько минут, то только для того, чтобы приобрести славу и заслужить еще большую любовь. Холодная ирония отрезвила бы в этом месте романа юношу, воспитанного среди печальной действительности парижского общества, хотя бы он и обладал воображением Жульена. Великие подвиги исчезли бы вместе с надеждой их совершить, уступая место столь известному правилу: когда ты покидаешь свою возлюбленную, то, увы, рискуешь быть обманутым 2-3 раза в день. Молодой крестьянин, однако, не находил никаких препятствий к самым героическим подвигам, кроме недостатка случая. Глубокая ночь сменила день, а ему оставалось еще 2 лье до деревушки, где жил Фуке. Но прежде чем покинуть грот, Жульен зажег огонь и тщательно сжег все, что написал. Он очень удивил своего друга, постучавшись к нему в час ночи. Он застал Фуке погруженным в свои счета. Это был высокий молодой человек, довольно нескладный, с грубыми чертами лица, предлинным носом, но чрезвычайно добродушный при своей отталкивающей внешности. «Ты, должно быть, разругался со своим господином де Реналем, что явился так неожиданно». Жульен рассказал ему, как находил нужным, события вчерашнего дня. «Оставайся со мною», — сказал ему Фуке. Я вижу, что ты знаешь господина Дореналя, господина Вально, супрефекта Можерона, священника Шелана. Ты понял все тонкости характеров этих господ. Теперь ты можешь присутствовать на торгах. Ты знаешь арифметику лучше меня. Ты будешь вести мои счета. Я много зарабатываю своей торговлей. Невозможно все делать самому. Да и боюсь налететь на мошенника, если возьму компаньона. Это мешает мне совершать превосходные сделки. Менее месяца тому назад я дал заработать 6000 франков Мишо де Сент-Аману, которого не видел 6 лет и случайно встретил на торгах в Понтаролье. Отчего бы не заработать тебе эти 6000 франков? Или, по крайней мере, хоть 3? Ибо если бы в этот день ты был со мною, я бы накинул на эту порубку, и никто бы за мною не угнался. Будь моим компаньоном. Это предложение раздосадовало Жульен. Оно нарушало его безумные мечты. Во время ужина, который друзья приготовляли сами, подобно героям Гомера, ибо Фуке жил один, он показал свои счета Жульену и доказывал ему, сколько выгод представляет его торговля лесом. У Фуке было самое высокое мнение об уме и характере Жульена. Наконец, очутившись один в своей комнатушке из еловых бревен, Жульен сказал себе: «Правда, я могу здесь заработать несколько тысяч франков, а затем поступить в солдаты или в священники, смотря по тому, что тогда будет в моде во Франции. Сбережения, которые у меня будут к тому времени, устранят все мелкие затруднения. В этих горах я устранил бы свое невежество относительно многих вещей, занимающих светских людей. Но Фуке не хочет жениться, хотя и говорит, что одиночество делает его несчастным. Очевидно, беря компаньона без всяких вкладов в дело, он питает надежду, что этот компаньон никогда его не оставит. Неужели я обману своего друга?» — воскликнул Жульен с негодованием. Он, считавший лицемерие и холодность обычными средствами спасения, на этот раз не мог вынести мысли о малейшей неделикатности по отношению к любившему его человеку. Внезапно Жульен обрадовался. Он нашел предлог для отказа. «Как? Потерять 7 или 8 лет? Ведь мне тогда будет 28?» Да в этом возрасте Бонапарт уже совершил свои самые великие подвиги. Кто поручится, что я сохраню священное пламя, которое прославляет людей, приводит к славе, если буду бегать по торгам и искать расположение разных плутов? На следующее утро Жульен хладнокровно объявил добряку Фуке, считавшему это дело уже решенным, что его призвание к священному служению церкви не позволяет ему согласиться. Фуке очень удивился. «Подумай, — говорил он ему, — я принимаю тебя в компаньоны, или, лучше сказать, даю тебе 4000 франков в год. А ты хочешь вернуться к своему господину Дореналю, презирающему тебя, как грязь своих сапог. Когда у тебя будет 200 луидоров в кармане, кто тебе помешает поступить в семинарию? Я тебе скажу больше. Я беру на себя доставить тебе лучший приход в округе, ибо, — прибавил Фуке, понизив голос, — я поставляю дрова господину М, господину М, господину М. Я им поставляю лучший дуб, за который они мне платят, как за сосну, но лучше поместить деньги невозможно». Ничто не могло поколебать намерений Жульена. В конце концов, Фуке начал считать его слегка помешанным. На третий день рано утром Жульен простился со своим другом, желая провести день среди утесов в горах. Он отыскал свой грот, но спокойствие покинуло его. Предложения друга нарушили его душевный мир. Подобно Геркулесу, он очутился, но не между пороками и добродетелью, а между посредственностью и связанным с нею благополучием и всеми героическими мечтами своей юности. «Значит, у меня нет настоящей твердости характера», — говорил он себе. И это сомнение больше всего мучило его. «Значит, я не из того теста, из которого рождаются великие люди. Если боюсь, что 8 лет, потраченных на зарабатывание денег, отнимут у меня ту великую энергию, которая заставляет творить необычайное».